что им пришлось стрелять в этих рабочих. Скажу о себе. Ноябрь 1956 года был, кажется, самым трудным месяцем в моей жизни. Чересчур было горько расплачиваться за чужие грехи. Я побывал в Будапеште в 1964 году. Люди свободно разговаривали. В книжных магазинах было много переводов и западных авторов, и наших. Каждый мог получить заграничный паспорт. Осенью 1963 года я встретил на Ленинградском симпозиуме писателя Тибора Дерри. Он просидел некоторое время в тюрьме, потом его освободили. Он побывал в Париже. Выступая на симпозиуме, он сказал, что в прошлом не сожалеет ни о чем. Лукач работает в Будапеште, его книги издаются. Юлиус Гай, которого я знал в Москве, уехал на Запад. А молодые писатели, с которыми я встречался, спорили о том же, о чем спорят их сверстники в Праге, в Москве, в Варшаве. Вернусь к осени 1956 года. Воспользовавшись сумятицей, Израиль, а тотчас за ним Англия и Франция, напали на Египет. Англо-французская авиация бомбила египетские города. Израильская армия заняла Газу. Соединенные Штаты в ООН осудили агрессоров. Советский Союз потребовал немедленного прекращения военных действий. 7 ноября кровавая затея была остановлена. 2 ноября мне позвонил в Новый Иерусалим Петр Поспелов. Сказал, что он и Лазарь Каганович хотят срочно со мной побеседовать. Я ответил, что у меня нет машины. Поспелов сказал, что машину тотчас пошлют, и 3 часа спустя я оказался в ЦК. Кагановича не было. Поспелов сказал, что он ушел час назад, у него срочные дела, но он поручил Поспелову побеседовать со мной. Я думал, что разговор будет о Венгрии. Петр Николаевич, однако, показал мне текст обращения, протестующего против нападения израильских войск на Египет. Меня удивило, что речь шла почти исключительно об Израиле. Англия и Франция упоминались мимоходом. Я сказал об этом Поспелову. Петр Николаевич несколько стеснен и объяснил мне, по мнению Кагановича, с которым он согласен, воззвание должно быть протестом советских граждан еврейского происхождения против действий Израиля. Потянуло февралем 1953 года. Я сказал Поспелову, что я не больше отвечаю за Бен-Гуриона, чем он, и охотно подпишу этот текст, если он, советский гражданин русского происхождения, его подпишет. Воззвание было опубликовано в «Правде» 6 ноября. Инициатор Лазарь Каганович своей подписи не поставил, но подписали текст 32 человека, среди них журналист Заславский, писатель Натан Рыбак, академик Мин и другие. Секретарь Поспелова вызвал машину, которая должна была доставить меня в Новый Иерусалим. Водительница, узнав, куда меня нужно везти, воскликнула: «Не поеду!» и добавила: «Боюсь одна возвращаться». В это лето было несколько случаев бандитских нападений на шоферов. Я сказал, что попрошу другую машину. Она вдруг запротестовала: «Да я вас отвезу!» Просто разнервничалась. Когда мы выехали из Москвы, она сказала: «А как тут не нервничать? Ведь что делают? Людей убивают, рабочих». Я решил, что она возмущена бомбежками Суэца. Она усмехнулась: «Да я про другое. Капиталисты иначе не могут. Я про наших. Что в Венгрии делается?» Она минуту помолчала, а потом снова заговорила: «Вот объясняют, что виноват Ракоши. А я его во время войны возила. Знаете, у меня грудного ребенка убили. Осколок бомбы. Он у меня на руках был. Я от горя с ума сошла. Не ела ничего, не спала. Вот кто-то из шоферов мне сунул в рот папиросу. Я затянулась, и легче стало. Туман в голове. Начала курить. Ракоши от кого-то услышал про мою историю. И когда получал папиросы, половину давал мне. Он со мной вежливо разговаривал, не как наши. А выходит, что рабочие его не захотели. Мне один из отдела рассказывал, что большой завод против нас.